Ну, а так вообще, газет очень много, и, конечно, если вы будете, а литература тоже сдается, пусть и небольшими тиражами, но зато она будет в этой библиотеке. Итак, пункт бюджета по библиотеке приветствуется. Поэтому это надо обязательно использовать, а без этого работать нельзя. Сайты, поддержка сайтов, поддержка любых мероприятий, которые вы будете проводить в рамках этого проекта. Это все приветствуется. Все надо отметить, все надо посчитать. Две подсказки. Две хитрые подсказки. Грантодатели в первую очередь поддерживают те гранты, те проекты, когда проситель закладывает некое количество дензнаков со своей стороны в этот проект. И скажут, ничего себе, что, где мы деньги, у нас так не хватает денег, а лучше денег. Вы ни копейки не будете платить, тратить ни копейки, но вы внесете хорошие деньги в этот проект. Как? Подсказывают. И та сторона западная знает, что это так. Но они это все приветствуют. Это действительно вклад нашей с вами будет организации. Первое направление. У нас с вами есть такое понятие, как общественники, да? Или там кто-то их называет волонтерами, но волонтеры это плохое какое-то слово. Хотя волонтерское движение, молодежное волонтерское движение, зародилось последний этап 45 лет назад в Норвегии, а потом есть такой Франк Линдеман в Гамбурге, живущий, здравствующий сегодня, это лидер трезвенческого движения Германии. Он взял и изучил этот интересный подход и внедрил в Германии. А когда развалили Советский Союз, некоторые наши ушлые и очень промирливые деятели поехали в Германию и стали изучать этот опыт. Этот опыт. И они оболочку взяли этого, а наполнение, зачем им бизнес? Ну, они сами пьяницы, которые поехали туда, у них бизнес это. Ну, а название осталось в волонтерстве. Ну, у нас есть другие общественники, еще какие слова есть? Добровольцы. Добровольцы, вот, хорошие слова. Вот поэтому, но ведь, вот представьте, в каждой организации у нас будет 30-40 добровольцев. Точно, абсолютно точно. Молодых ребят и девчат. Если мы правильно будем работать. И будет у нас привлекательность, а не стенка. Они будут большую работу проводить, они ни копейки за это не будут получать. Мы их можем поощрять грамотами, мы можем даже им выдавать с учетом бюджета, с учетом этого проекта, подарки ценные, не деньги, ни в коем случае не деньги, а подарки ценные по результатам работы, это прекрасно. Но они зарплату не получают, а возьмите их всю работу за весь год. 40 человек по 2 часа в день, условно, и целый год. Это знаете, какие деньги будут? Вот это наш с вами вклад в этот проект. Не вкладывай ни копейки. Вторая подсказка. Вот мы сейчас находимся здесь в зале. Мы что, платим аренду за этот зал? Да нет. Мы потому, почему не платим? Это было бы смешно, стыдно и позорно. Потому что мы с вами проводим ту работу, чем занимается этот университет. Это его хлеб. И мы с вами здесь в одной связке. Платить за это. Но вот то, что мы здесь 3 дня проработали, это стоит немалых денег. А потом у вас будет целая серия мероприятий различных. Разные комитеты, разные места вы будете занимать. А может быть какой-то уголок, штаб-квартира у вас будет? Это тоже. И платить вы ничего не будете, потому что огромные вы выполнять будете ту же работу, что и чем занимается школа, чем занимается тот или иной центр, или там центр культуры, неважно. Но надо это все осметить. Осметить – это будут большие деньги, и это второй наш вклад в этот проект. Вот когда вы это сделаете, эксперт смотрит эти вещи и говорит, во, какие молодцы, вот это да. Вот с ними можно работать. Все понимаем. Все. Какие вопросы? Ну, реально, в качестве учета проходит зарплата волонтера? Ну, как зарплата? Не зарплата, ни в коем случае. Не зарплата, а подарки, поощрения, ни в коем случае, никаких зарплат. И еще две подсказочки. Ну, это основной затратный механизм по бюджету, а есть еще не основной. Запишите. Я уже сказал, представительские расходы, статья, да? На что она идет? Уже мы говорили. Представительские расходы 3-4% от общего бюджета. 3-4% от общего бюджета. Это представительские расходы. И еще есть такое понятие, как непредвиденные расходы. Обязательно в статью вводите. До 5% от общего бюджета. Что такое непредвиденные расходы? Это ваши, честно говорю, карманные деньги. Но не карманные деньги на прогул или там что-то, а карманные деньги на погашение того или иного мероприятия, ведь цены-то меняются, и мы их вот оперативно не можем поменять. Сегодня книжка стоила столько, а она уже стала столько стоить. Вот из этих непредвиденных расходов, из этой статьи, вы можете сюда без согласования с грантодателем направлять средства. Все остальное обязано согласовывать. Никуда на свои, так сказать, по своей ответственности ничего не берите. Иначе попадаете, я еще раз сказал, в черную полосу, и о вас забыли. Этого делать не надо. Так, еще вопросы? Да. Вот насчет трат, которые входят в комитет 300. Что? Вот комитет 300, о котором вы говорили, да, по поводу понедельника, по-моему. Да. Вот, то есть страны, которые гранты предоставляют, допустим, на работу против, ну, так сказать, 20 лет, скажем так. Они тоже входят? Вы знаете, значит, это средства государственные, о которых мы говорим, в основном государственные. Остерегайтесь, конечно, общественных фондов, таких как Сорос, там еще. Есть фонды разведки, да. Вот у нас, например, я сталкивался в Москве, в Нижнем Новгороде, сталкивался с таким фондом, я не помню даже его сейчас название, это был 94-й год. И нацеленность была историческая. Какие? В Нижнем Новгороде, а тогда еще это был Горький, по-моему, дай мне Бог памяти, еще не поменяли название. В Горьком, в Нижнем Новгороде изучить исторические места. Исторические места, рассказать о них, представить материалы и так далее. И так далее. Прекрасно. И у нас есть лингвистический университет, очень сильный. И многие студенты и студентки клюнули на этот проект, то есть задарма почти деньги раздают. Задарма. И они стали... Но молодцы, Федеральная служба наркоконтроля. Не Федеральная, а Федеральная служба безопасности. Молодцы. В то время они это дело, видимо, как-то узнали. Я не знаю их технологии, наверное, у них агенты до сих пор работают. Вот. И... Они этот фонд выгнали с территории России, что и звука не осталось. Да. А почему выгнали? Оказывается, в расшифровках было сказано сфотографировать все подъездные пути ко всем промышленным предприятиям Нижнего Новгорода, рассказать подробно и показать, нарисовать карты схемы этих подъездных путей. Да у нас каждый завод работает на вооружение. Ядерные подводные лодки, Сахаров работал, создавал, сегодня все известно, понимаете? Так там все, поставь, МИГи, вам известно, это все Нижний Новгород. Конечно, есть такие проныры, есть фонды разведки, но это частного порядка. А что касается государственных, тут все нормально. Более того, хочу вам сказать, что там в этой энциклопедии есть список затвержденных правительством Российской Федерации приоритетных грантодателей, около 200, которые в первую очередь, их дети безопасны на нашей территории. Это все вы выберете, все оцените сами же. Так, еще. Фонд Карнеги, вот туда входит, да? Фонд Карнеги, он частный фонд, поэтому, кстати, нашей темой он не занимается. Нашей темой он не занимается. Так, еще. Какой контроль? Финансовый, что ли? О, хороший вопрос. Вы знаете, какая штука? Меня однажды приглашали в одно посольство в Москве. И говорят: Александр, вы получили грант? Я говорю: нет, не получил. Только бумага пришла. Сейчас получите. Я говорю: как? Что, наличкой? Они говорят: да, сейчас налички получите. Что получилось? Они меня хорошо знали. И не могли, так сказать, меня обидеть. Ну, просто узнали хорошо. А узнали, кто такой этот самый банк, в котором находится наш счет. Они им не доверяют. Просто не доверяют, потому что вот они крутили там деньги не один раз. Меня пригласили. Приходят, значит, там девушки, что-то там, что-то какие-то бумаги. Садили меня за стол, чай, кофе, ладно. И приносят вот такую пачку долларов. Я говорю: вы что? Я приехал не на машине, я приехал на поезде из Нижнего Новгорода. Мне 400 километров ехать. Вы что, как я их поведу, такие деньжищи? Они говорят: а мы вам дадим машину сейчас, и дадим охрану. А если бы охраны не надо, если машину дадите, уж как-нибудь довезем, довезем. И знаете что? Я очень доволен. Я еще говорю, это финансовые нарушения. Они говорят, нет, никаких финансовых. Мы вас проверим от и до. Считайте, что это мы вам лично дали. Лично дали. Но проверим каждый центик вами потраченный. Они приезжали ко мне каждый квартал и изучали, проверяли все от и до. И я начался работать, понимаете? Они меня научили работать. Здорово, что это произошло. Хотя вот такие случаи, да? Так.